День 11. Четверг, 7 июня 2018 года. На следующее утро доктор Рой Уоллес не принес Пенни Пак зеленый чай. Поставив на стол свой ванильный латте, он сразу перешел к делу. «Как они?» — спросил он, глядя в смотровое окно. Чет сидел на скамье у тренажеров, наклонившись вперед и подперев голову руками. Шэрон нигде не было видно. «Шэрон в туалете?» «Да», — ответила Пенни, не глядя на него. На ней была джинсовая куртка поверх какой-то разноцветной, как у придворного шута, рубашки. Веселой, однако, она не была. Скорее, пылала королевской злобой. Доктору Уоллесу это не понравилось. Накануне вечером он не сделал ничего плохого. Это она откопала его адрес и в итоге испортила ему вечер. «Она там давно?» — спросил он. «Пару часов». «Пару часов?» «Им плохо. Совсем плохо. Гораздо хуже, чем вчера». Наконец Пенни подняла на него глаза. Но вместо гнева, который он ожидал увидеть, в них читалась озабоченность. «Больными их сделали мы, профессор. Я считаю, что с экспериментом надо заканчивать». Подобного заявления доктор Уоллес не ждал. Он выпрямился. «Заканчивать? Пенни, мы не можем закончить!» Она перебила его. «Последние дни эксперимента стали мне в тягость. Я все время переживаю за Чеда и Шес. А сейчас я совсем извелась. То, что мы делаем, крадем их сон, это неправильно. Вы сами говорили, эксперимент одобрен университетским советом. Чет и Шэрон подписали информированное, добровольное согласие. Самое главное, они не просят закончить. Перестаньте!» — воскликнула Пенни. «Перестаньте говорить и послушайте меня! Чет и Шес нездоровы. Посмотрите на них, понаблюдайте за ними. Все поймете сами». Следующие 20 минут доктор Уоллес и Пенни Пак внимательно наблюдали за австралийцами. Чет так и сидел на тренажерной скамье, обхватив голову руками. Пару раз Уоллес пытался его разговорить, но получал лишь отрывистые и невнятные ответы. Чет жаловался на головокружение, тошноту и адский треск в долбанной голове. Шэрон все-таки вышла из туалетной комнаты, исхудавшая, вялая, неуверенно стоящая на ногах, свернулась в клубок на кровати и, чтобы унять дрожь, обхватила руками колени. Предложение поговорить оставило без внимания. Доктор Уоллес попробовал еще раз. «Шэрон», — сказал он, — «я бы хотел снять еще одну электроэнцефалограмму. Вы согласны?» Не получив ответа, он встал и покатил металлическую тележку с энцефалографом в лабораторию. Австралийцы в его сторону даже не посмотрели. Он остановился у кровати Шэрон. «Шэрон!» — сказал он голосом врача. «Откройте глаза, пожалуйста!» Она послушалась. Глаза были красными и водянистыми. «Что?» «Помните этот аппарат?» Она посмотрела на электроэнцефалограф. «Нет». «Мы им пользовались несколько дней назад». «Что он делает?» «Он поможет мне понять, что вас беспокоит. Сядьте, пожалуйста». Долгое время она молчала. Затем медленно, как старуха, страдающая артрозом, села, ссутулив плечи. «Сейчас я положу это вам на голову», — сказал он и взял в руки связку с электродами. Потом смазал ей лоб гелем и надел сетку так, чтобы гладкие стороны металлических дисков соприкасались с кожей головы, а клейкий пластырь был за ухом. «Все готово. Можете прислониться к изголовью кровати, если хотите». Она только закрыла глаза. Доктор Уоллес отрегулировал фотостимулятор, направив лампу на лицо Шэрон, включил усилитель и начал записывать ее мозговые волны. Пенни Пак наблюдала, как доктор Уоллес снимает электроэнцефалограмму Шэрон, а сама погрузилась в свои мысли, которые не давали ей покоя все утро. что это за женщина, с которой он был вчера вечером? Неужели она красивее меня? Тоже какая-нибудь важная научная дама? Они встречаются? Я могу с ней конкурировать?» Пенни сильно жалела, что пошла вчера к профессору. Выставила себя полной дурой. Она содрогалась каждый раз, когда вспоминала, с каким неодобрением он смотрел на нее, открыв дверь, как отправил ее домой, будто глупую школьницу. Она была в ярости от того, что он заставил ее чувствовать себя такой униженной и никчемной, и хотела причинить ему такую же боль, какую он причинил ей. Поэтому с удовольствием сказала ему, что эксперимент надо заканчивать. Он растерялся, так ему и надо. Но закончить эксперимент ей хотелось не только из ревности, не только из-за неловкого положения, в котором она оказалась. Шэрон и Чет действительно больны. Им действительно нужна медицинская помощь. Когда Пенни сменила гуру в 6 утра, австралийцы пребывали в обычном апатичном состоянии. Но к середине утра Шэрон вдруг затрясло. Ее прошиб пот, а Чет стал отмахиваться от невидимых предметов и бормотать что-то невнятное. К полудню Шэрон свернулась калачиком на кровати и принялась качаться, стонать и всхлипывать, а Чет едва стоял на ногах, терял равновесие и падал, будто пьянчуга после ночной попойки. Пенни уже собралась позвонить доктору Уоллесу и рассказать о стремительном ухудшении здоровья австралийцев, но гордость не позволила. Нет, это будет проявлением слабости. Снова выглядеть глупой школьницей ни за что. Да, она на него зла, но терять его уважение тоже не хочется. И последние 2 часа она стойко держалась, каждые 10 минут поглядывая на часы и безмолвно призывая стрелки двигаться быстрее. Наконец Пенни заметила, что доктор Уоллес снимает электроды с головы Шэрон. Электроэнцефалография закончена. Пенни знала, профессор представит результаты в самом выгодном свете и скажет, что все в порядке. Хотелось бы верить, что так и есть. И в глубине души она вовсе не желала, чтобы эксперимент закончился раньше времени. Тогда ее отношения с доктором Уоллесом, пусть и неопределенные, тоже закончится. Но разве в ее желании их дело? «Нет, конечно», — сказала она себе. «Какой эгоисткой она была все эти дни! Не о себе надо думать, а о Чеде и Шес». «Электрическая активность в мозгу Шэрон крайне аномальна», — признался доктор Уоллес Пенни, вернувшись в комнату для наблюдений. «Примерно такие показатели могут быть у человека с эпилепсией. Причем в тяжелой форме, когда случается несколько припадков в день». «Вот видите», — Пенни почувствовала себя отмщенной, — «она больна. Что-то в мозгу сдвинулось. Ей нужен врач, специалист». «Ерунда», — отмахнулся Уоллес. «Не надо так бурно реагировать». На лице Пенни мелькнуло изумление. «Вы не собираетесь им помочь?» «Каким образом, Пенни?» «Для начала, профессор, надо отключить газ и отвезти их в больницу». Уоллес удивленно моргнул. «Так ты серьезно хочешь, чтобы мы закончили эксперимент?» Он энергично покачал головой. «А как же наука, Пенни? Мы не пасуем перед неизвестностью, мы вторгаемся в нее». «Но не за счет здоровья 2 людей, профессор». «Пенни, Пенни, Пенни!» — сказал он, встревоженный ее внезапным протестом. «Этот твой новый нравственный компас как-то связан со вчерашним вечером?» «Нет, господи, они же больны!» «Может, и так, но боюсь взять и выпустить Чеда и Шэрон из лаборатории сна. Это не решит проблему, как по мановению волшебной палочки. Думаешь, они мгновенно и чудесно выздоровеют? Их состояние может ухудшиться». Пенни нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» «Может. Значит, вы не уверены?» «Стимулирующий газ, профессор. Вы ведь уже тестировали его раньше». «Конечно, Пенни. Всесторонне. На мышах». «На мышах? Только на мышах?» «И что с ними случилось?» «Разумеется, они не спали», — сказал он ей. «А потом, к сожалению, умерли». «Умерли?» Она вскочила на ноги. «Пенни, успокойся». «А если Чет и Шес тоже умрут?» «Люди не мыши, Пенни. С ними все будет хорошо. Я уменьшу ежедневную дозу газа, выпускаемого в комнату», — солгал он, давая ей шанс вернуться на его сторону. «Мы отучим их от газа в последнюю неделю эксперимента». «Нет, ни за что, профессор. Это нужно закончить». Из кармана она достала телефон. «Кому ты собираешься звонить?» — задал он вопрос. «Гуру». «Гуру? Зачем?» «Пусть хоть он вас вразумит». Доктор Уоллес выхватил у нее телефон и сунул его в карман пиджака, настраиваясь на неизбежное. Все сомнения испарились. Фактически, Пенни не оставила ему выбора. Она перешла в лагерь противника. Ей больше нельзя доверять работу в лаборатории. Нет гарантии, что она будет держать рот на замке. Весь эксперимент она поставила под угрозу. «Ты не будешь звонить гуру, Пенни», — сказал он. «Не дури и перестань устраивать мелодраму». Пенни замерла, будто он влепил ей пощечину. Невнятное замешательство и обида в ее глазах быстро сменились острым страхом, когда она поняла, что он намерен сделать. «Профессор», — пробормотала она, отступая к двери. «Неужели ты не могла быть хорошей девочкой, Пенни? Не могла просто кивнуть и делать то, что я тебе говорю? Ты меня вынуждаешь. Вынуждаешь». «Профессор?» Она уткнулась спиной в косяк. Быстро повернулась, открыла дверь, но Уоллес успел схватить ее сзади и развернуть к себе. Она вскрикнула от испуга. Он толкнул ее на пол и упал на нее сверху. Она закричала. Доктор Уоллес закрыл ей рот рукой. Крик превратился в придушенный стон. Она извивалась под ним, лупила по бокам. Он подался вперед и коленями прижал ее плечи к полу. Слезы застилали ей глаза, а тело содрогалось. Она всхлипывала ему в ладонь. Свободной рукой он зажал ей ноздри. Ее глаза выпучились. Она судорожно задергалась, выгнула бедра, замотала головой из стороны в сторону, кусая его руку. Уоллес не стал смотреть, как она умирает. Он не был маньяком, но им всегда двигало честолюбие, и он не мог позволить, чтобы кто-то сорвал главную работу всей его жизни. Еще чуть-чуть, и истина о состоянии человека будет раскрыта. Поэтому он прильнул губами к ее уху и успокаивающим тоном прошептал, что страдание скоро закончится, боль прекратится, и она обретет покой. Уоллес продолжал уверять в этом Пенни Пак еще минуту после того, как она перестала двигаться. В 9:30 вечера доктор Рой Уоллес вышел из комнаты наблюдений и у входа в Толман-Холл стал ждать гуру, чья смена начиналась в 10. Набухшие грозовые тучи лишили ночное небо луны и звезд. Дождь моросил не переставая, а пронизывающий ветер шелестел мокрыми листьями в ближайших деревьях. Доктор Уоллес курил одну сигарету за другой, стараясь не думать о Пенни, от тела которой ему еще предстояло как-то избавиться. Заметив в темноте приближающегося гуру, он раздавил каблуком сигарету и встретил индуса на середине прохода. «Профессор?» — гуру удивился, увидев его снаружи. «Что вы здесь делаете?» «Хорошая ночь, правда?» — сказал Уоллес. «Мне нравится, когда идет дождь. Все становится чистым и свежим. Я тоже люблю дождь, но лучше под ним не ходить. По крайней мере, шевелюру он тебе не испортит. Можешь не беспокоиться». «Это правда, профессор. Я продолжаю пожинать плоды своего преображения». «Машины у тебя нет?» «Даже водительских прав. Может, зайдем внутрь? Тут прохладно». «Вот в чем дело», — сказал Уоллес, поглаживая бороду. «Не знаю, как лучше тебе об этом сказать, приятель. Поэтому говорю напрямую. Эксперимент С окончен. Брови гуру изогнулись дугой. «Окончен? Что-то случилось?» «Австралийцы в порядке. Но после твоей последней смены их состояние заметно ухудшилось. И я решил, чтобы не причинить вреда здоровью, снять их с газа». Плечи гуру опустились, он переваривал эту информацию. Походил на потерявшегося щенка, которого пнули в бок. Этого можно было ожидать. Их состояние ухудшалось уже несколько дней. Они начали восстанавливаться, пока они еще в подвале. Как только я выключил газ и воздух в лаборатории сна стал примерно таким, как воздух в здании, они быстро уснули в своих кроватях. Подозреваю, когда они проснутся завтра, симптомы заметно ослабнут, а то и вовсе исчезнут. Гуру вздохнул. «Обидно. Мне очень нравилось помогать вам в этом эксперименте. Жаль, что он закончился досрочно. Дорогой, взгляни на эту историю по-другому. Эксперимент длился 11 дней. Мы повторили рекорд книги Гиннесса. Это уже повод для радости». Доктор Уоллес похлопал его по плечу. «Ты внес в работу очень ценный вклад. Наслаждайся остатком лета. Конечно, ты получишь плату за полный 21 день. Об этом не беспокойся. Пришли мне свои банковские реквизиты. Завтра я переведу деньги». «Вы так щедры, профессор». Гуру неловко протянул руку. «Спасибо, что позволили мне приобрести бесценный опыт. Я его никогда не забуду». Доктор Уоллес пожал руку индуса. «Надеюсь, увидимся на моих занятиях в следующем семестре». Гуру нахмурился, заметив компрессионную повязку вокруг правой руки Уоллеса. Она скрывала следы зубов на ладони. «Пролил горячий кофе», — объяснил Уоллес. «Ерунда. Удачи тебе».